Глава 9. Мы бросились толпою в маленький номерок, который занимал Саша, и увидали поражающую картину. Посреди комнаты, освещенной одной догоравшей свечкой, стоял бледный, испуганный денщик Саши и держал его в своих объятиях, между тем, как голова Саши лежала у него на плече. Руки его повисли, как плети, но согнувшиеся в коленах ноги еще делали такие судорожные движения, как будто его щекотали, и он смеялся. История о деньгах, которая довела до всего этого, или, по крайней мере, подоспела к тому, чтобы подтвердить причинность появления Гиппократа в черт, на юном лице бедного Саши была позабыта. Опасение скандала тоже отодвинулось бог весть куда. Все забегали, засуетились, укладывали раненого на постель, требовали докторов и хотели помочь ему, бывшему уже вне всяких средств для помощи. Старались унять кровь в изобилии стремившуюся из раны, нанесенной большой пулей в самое сердце. Звали его по имени и кричали ему на ухо: «Саша! Саша! Милый Саша!» Но он, очевидно, ничего не слышал. Он гас, холодел и через минуту вытянулся на кровати, как карандаш. Многие плакали. Один щик рыдал навзрыд. Из толпы к трупу протеснился коридорный Марко и, верный своему набожному настроению, сказал тихо: «Господа, это нехорошо над отходящей душою плакать. Лучше молитесь». И с этим он раздвинул нас и поставил на стол глубокую тарелку с чистой водой. — Это что? — спросили мы Марко. — Вода, — отвечал он. — Зачем она? — Чтобы омылась и окунулась его душа. И Марко поправил самоубийцу навзничь и стал заводить ему глазные веки. Мы все крестились и плакали. Один щик упал на колено и бил лбом о пол так, что это было слышно. Прибежали два доктора, наш полковой и полицейский, и оба, как нынче по-русски говорят, констатировали факт смерти. Саша умер. За что? За кого он убил себя? Где деньги? Где вор, который украл их? Что будет дальше с этой историей, которая разлетелась, как выпущенная на ветер пуховая подушка, и ко всем к нам липла? Все это мешалось, и головы шли кругом, но мертвое тело умеет отвлечь все внимание и заставить прежде всего заботиться о себе. В номере Саши появились полицейские и лекаря с фельдшерами и стали писать протокол. Мы оказались лишними, и нас попросили удалиться. Его раздевали и осматривали его вещи при одних понятых, в числе которых был коридорный Марко и наш полковой доктор, да один офицер в виде депутата. Денег, разумеется, не нашли. Под столом оказался пистолет, а на столе листок бумаги, на котором наскоро, торопливым почерком, Саша написал: «Папа и мама, простите, я не виновен». Для того, чтобы написать это, требовалось, разумеется, 2 секунды. Денщик, который был свидетелем смерти Саши, говорил, что покойный вбежал, не садясь к столу, стоя написал эту строчку и сейчас же, стоя, выстрелил себя в грудь и упал ему на руки. Солдат много раз передавал этот рассказ в неизменной редакции всем, кто его расспрашивал, и потом стоял молча, моргая глазами. Но когда подошел к нему Август Матвеевич и, взглянув ему в глаза, хотел его расспрашивать более подробно, денщик отвернулся от него и сказал ротмистру: «Дозвольте, ваше высокоблагородие, мне выйти обмыться. На моих руках кровь христианская». Ему разрешили выйти, потому что он в самом деле был сильно залит кровью, что являло вид тяжелый и ужасный. Все это происходило еще на рассвете, и заря уже чуть алела, свет уже чуть пробивался в окна. В номерах, занятых офицерами, все двери в коридор были открыты, и везде еще горели свечи. В двух-трех комнатках сидели, спустя руки и головы, офицеры. Все они были похожи теперь более на мумий, чем на живых людей. Пьяный чад унесся, как туман, не оставив и следа. На всех лицах выражалось отчаяние и горе. Бедный Саша. Если бы дух его мог интересоваться земным, конечно, должен бы найти утешение в том, как все его любили и как всем больно было пережить его столь молодого, столь цветущего и полного жизнью. А на нем тяготело подозрение, ужасное, гнусное подозрение. Но кто бы посмел напомнить теперь об этом подозрении усачам, по опустившимся лицам которых струились слезы? Саша! Саша! Бедный юный Саша! Что ты с собой сделал? — шептали уста. И вдруг сердце останавливалось, и перед всяким из нас вставал вопрос. И ты тоже не виноват ли в этом? Разве ты не видел, какой он был? Разве ты остановил других, чтобы к нему не приставали? Разве ты сказал, что ты ему веришь, что ты уважаешь неприкосновенность его тайны? Саша, бедный Саша. И что это за тайна, которую унес он с собою в тот мир, куда он предстал теперь с явной разгадкой, погубившей его тайны? О, он чист, конечно. Он чист от этого гнусного подозрения и проклятие тому, кто довел его до этого поступка. А кто довел?